где деньги? Ползал вас кидает по полной программе. Я понял. Живет за счет вот этих пожертвований. Я понял. За счет войны живет, понимаешь? А я понял.